Глава восьмая. Дома. Колонна прошла по деревянному мосту через сухой еланец и устроила привал за рекой. Алексей забрался в опустошенные фуражерские сани и прямо тут черпал из котелка разваренное дробленое зерно. Испеченный в Федоровском хлеб закончился, и он откусывал серые отогревшиеся и размягшие в вареве сухари. «Господин полковник», — из-за соседних саней вышел Осокин и, увидев, что командир еще не отобедал, смешался. «Прощения просим, Алексей Петрович, я, пожалуй, позже к вам подойду». «Пустое, Тимофей Захарович», — кивнул Егоров. «Доедай уже». И скребнул ложкой по дну. «Чего сказать ты хотел?» Он отложил котелок в сторону и блаженно потянулся. «Ну?» «Да я как бы от всего общества, господин полковник». Смущенно ковырнул ногой снег командир роты. «Мои разведчики ведь почти все из бывалых егерей. Многие здесь на Буге еще до войны служили. Вот. Попросили к вам подойти и поинтересоваться, нельзя ли нам без ночной стоянки дальше быстрым маршем идти. Ну, это чтоб скорее до Николаева добраться». «Так ведь еще верст 30, Захарович, до него», — лукаво сощурился Алексей. «Неужто же не вымотались за долгую дорогу? Это ведь до утра тогда придется по самой темени топать. А так бы заночевали себе в поле, и потом, спокойно, после обеда уже бы к городу подошли». «Да это ничего, это дело-то привычное, господин полковник, ночью идти», — пожал плечами старший разведчик. «Нет, вы, конечно, сами смотрите. Просто уж больно побыстрее ребяткам дойти охота. Но прикажете в поле ночевать, так оно и ладно. В поле ночевать — оно дело нам, конечно, привычное». «Да я бы и сам так и полетел бы вперед», — признался Егоров. «Семья ведь там ждет, так бы и вскочил на коня. Ваша-то рота, ладно, Тимофей, егеря в ней закаленные. А все остальные как, выдержат ли? Может, им лучше не спеша идти? 400 верст уже ведь позади». «Да мои пробежались уже тяжком по артелям, пока те обедали», — ответил Осокин. «Говорят, что вроде как всем в жилое тепло хочется побыстрее. А самых велых можно в провианские или фуражные сани посадить. Все равно они уже давно опустили». «Ладно, посмотрим, как вечером роты идти будут», — решил Алексей. «Вдруг егеря сами о ночлеге в поле запросят. Тогда, извините, на бивуак придется встать». И, откинувшись назад, вытянул ноги. «Никита, через полчаса толкнешь меня? Глаза после сытного обеда слипаются. Подремлю чуток». Солнце, подсвечивая красным небо, садилось за южным бугом степь. «Ох ты, закат какой багряный, словно пожар небесный. Похоже, к сильному ветру такое», — проговорил идущий впереди Кожухов. «Это хорошо, что жилье совсем рядом. Не хотелось бы тут в буранной степи опять маяться. Никакого укрытия ведь до самого Ингульца не будет». «Поспеть бы еще до жилья, Лука Назарович», — проговорил шагающий рядом Южаков. «Ноги гудят. В той прыткости, какая прежде была, совсем уже нет. Устал шибко». «Ну вот и шел бы тогда во временный эскадрон», — проворчал командир Плутонга. «Предлагали же тебя, как шибко знающему лошадей. Сам ведь туда, Ванька, не схотел идти, теперь чего терпи. До привала совсем немного топать осталось, а там ужин, передышка и верст через 10 уже и через Ингул переправа будет. Лишь бы только пурга нас не догнала». И он опять озабоченно посмотрел на малинового цвета неба. «Егеря!» — послышалось из головы колонны. «После ужина на ночевку встанем или дальше пойдем?» «Пойдем!» — загомонили хором роты. «Чего ж на снегу-то спать, когда жилье совсем рядом?» «Я к зазнобе, хошь босым, а хоть и в исподнем бы прибег. Ваш высок благородие, только не держите!» — донесся веселый крик спереди. В ответ ему раздался громовой хохот егерей. «Ну, коль тебе так нужно, Евграфович, тогда, конечно, тогда идем», — ответил полковник. «Только ты уж не разногишался бы раньше времени. Куда ж так спешить-то? Еще ведь полтора десятка верст до зазноба. А ну как смерзнется все!» Колонна опять зашлась в хохоте. Федя Лужин, старший из дозорных унтеров, утирая выступившие из уголков глаз слезы, проговорил Кожухов. «Он это, цыган, точно его голос. Ох и шлында, хотя ведь и меня годами старше». Стряхнув усталость, роты пошли быстрее. Через пару часов в темноте устроили небольшой привал, отужинали, немного отлежались и пошли дальше. Небо только-только начало сереть, когда колонна подошла к пригороду. К Караул из гарнизонных заспанных солдат с удивлением взирал на выступающие из темноты ряды егерей в темно-зеленых шинелях. Длинная жердина в черно-белую полоску была сдвинута на обочину, а рядом с капралом стоял сержант Аникеев из конно-егерского эскадрона. — Господин полковник! — кивнул он на идущего вслед за головной ротой офицера. — Команду-то своим дай, дурень! Чего рты все раззявили? Совсем никакого порядка у вас нет! — Смирно! — рявкнул тот, взяв фузею на караул. Устал офицер, козырнул и прошел мимо. — Вот. Ну, хоть так, — проговорил сержант. — Совсем вы тут в гарнизонной тиши обленились. Ничего, теперь с нами веселей будет. Возле слияния Ингула с Бугом высились на берегу корабельные остовы, словно диковинные скелеты огромных, вытащенных на сушу рыб. Тут кипела жизнь. Даже ночью при свете факелов копошились у стапелей, штабелей брусьев и досок люди. Слышалось тюканье топоров и визг множества пил. Работники отложили в сторону свои инструменты и с любопытством взирали на огромную растянутую колонну из солдат и повозок. За 2 года отсутствия Алексея город сильно разросся. Вдоль прямых улиц стояли большие каменные и деревянные дома, как государственные, так и личные. Много было незавершенных, около которых виднелись штабеля кирпича и горы тесаного камня. Ближе к центру, возле большой площади, белели строения каменных торговых рядов, и виднелся Потемкинский и Спасский дворец. Статский советник Михаил Леонтьевич Фалеев принял Егорова без промедления, велев провести в кабинет. Одетый в длинный шелковый халат, он обнял его, как старого знакомого. — Ну вот, а я же говорил, что мы с вами еще увидимся, Алексей Петрович! — проговорил он, оглядывая обветренного красного с мороза полковника. — Рад! Очень рад! Столько лет ваши егеря тут квартировались и Бугскую линию от турок стерегли. Его сроднились уже с Николаевым. Теперь вот до самого Днестра земля наша, но море-то оно вон, совсем рядом. Всегда, знаете ли, сударь, хорошо для защиты крепкий гарнизон иметь, тем более из таких славных воинов, как ваши егеря. — Спасибо, Михаил Леонтьевич, я искренне рад нашей встрече, — склонил голову Алексей. — Сомневаюсь, конечно, что турки осмелятся более тут появиться, а с каждым новым спущенным вами на воду кораблем опасаться того можно все меньше и меньше. Вы славно потрудились над укреплением нашего флота, да и всего этого края, так что можно, полагаю, не опасаться никакого врага. Но, коль уж начальство нас сюда определило на постой, значит, ему виднее, где нам быть. «Да — Да-да, — махнул рукой градоначальник, — я получил депешу из столицы о расквартировании вас у себя в городе. Мы тут уже посмотрели, что можем для вас сделать. Где-то на 1000 человек освободим новопостроенные казармы. Ну, а всех остальных к обывателям подселим. Помнится, ваш полк с южной стороны, тогда еще станица располагался. Сейчас там пригород, и он очень расстроился, зайдя далеко в степь. Вот давайте и не будем традиции нарушать, отдадим вам для расселения ту же его часть. Скоро мой помощник со своими людьми сюда прибудет, вот он и займется этими вопросами, а вас мы просим к завтраку. — Михаил Леонтьевич, спасибо вам за приглашение, я бы с превеликим удовольствием, но понимаете, у меня тут семья, дети. — Извиняюсь, — проговорил Егоров, — я последние 2 года войны их не видел, а сейчас они в какой-то вот версте от меня. — Ну что же, понимаю, — вздохнул Фалеев. — Тогда не буду вас задерживать, Алексей Петрович, но обещайте прийти со всеми своими офицерами на торжественный прием, скажем... Он задумался и взмахнул руками, словно дирижируя. — Скажем, через 2 недели, 25 февраля в субботу. Будет много музыки, хороший стол, а после ужина мы устроим бал. Обществу было бы очень интересно посмотреть на своих защитников, сломивших османов на Дунае и завоевавших нам такой долгожданный мир. Вот вас со своей супругой Алексей Петрович и ждем. Да и, конечно, всех ваших офицеров, хоть женатых, а хоть и холостых. У нас, знаете ли, тут тоже дворянских и купеческих дочерей на выданье предостаточно. А достойных кавалеров 2 раза и обчелся. И не смейте мне отказывать, сударь. — покачал он головой. — Этот ваш отказ я уже точно не приму. — Хорошо, Михаил Леонтьевич, — улыбнулся Алексей. — Еще раз спасибо вам за приглашение. Мы будем рады присутствовать на вашем торжественном приеме. А сейчас позвольте мне откланяться. все вопросы о квартировании полка, о довольствии и прочее хозяйственного толка может решить с вашим помощником мой главный полковой интендант, премьер-майор Рогозин Александр Павлович. Он как раз находится сейчас внизу в приемной». «Ну, вот и славно», — улыбнулся градоначальник. «Не смею вас задерживать, господин полковник, спешите к своей семье. Я думаю, для них это будет огромным сюрпризом». Запрыгнув в сани к ожидающему в них Гусеву, Алексей тронул правящего лошадьми вестового. «Гони, Никита, не забыл, надеюсь, дорогу?» «Обижаете, Николай Петрович!» — пробасил тот и громко гикнул. «Эй, вперед, родимая! Ну, немного до дома осталось!» Сердце Алексея билось все сильнее. Вот она, большая кривая улица, ведущая к его переулку. Еще немного, и у оврага за поворотом будет его дом. Звезды на небе погасли, а с востока уже немного посветлело. По улице в сторону верфи шли группки работных людей. Многие из них, завидев сидящих в санях господ офицеров, останавливались и, сняв шапки, кланялись. Вот и дом. Над крышей с печной трубы поднималась струйка дыма. Чуть светилось маленькое шириной с локоть застекленное окно. Сани все еще продолжали катиться, а Алешка, не в силах больше сдерживаться, уже выпрыгнул из них. Стукнула калитка, под ноги, заливаясь звонким лаем, кинулась какая-то маленькая шавка. Алексей, не обращая на нее внимания, спешил к крыльцу. Дверь дома распахнулась. Из ее щели выступила с масляной лампой в руках, закутанная в шаль, Катарина. «Кто там?» — тревожно воскликнула она, завидев подбегающего военного, и вдруг, охнув, бросилась вперед. «Лешка! Лешка! Лешенька! Ты! Ты!» Лампада шипя полетела в снег, рядом скакала с заливистым лаем мохнатая собачонка. Вышедшие из саней Гусев с Никитой смущенно отвернулись от прильнувшей друг к другу в крепких объятиях пары, а двое все продолжали стоять на крыльце. «Мама, мама, кто там?» — послышался приглушенный, испуганный детский голос. Из-за спины Катарины со свечой в руках показалась девчушка, за белую льняную ночнушку которой держались два пацаненка. «Папка приехал, дети! Папа наш!» — воскликнула Катарина. «Идите быстрее сюда!» «Поехали, Никита!» — Гусев тронул вестового за плечо. «Не будем им мешать, не до нас им сейчас!» «Потом с Катариной Николаевной поздороваемся, а сейчас к моим Катям». Потрескивали поленья в печи, светили все три зажженные лампады, освещая комнату. Вся семья Егоровых сидела посреди нее у обеденного стола. «А вы ведь не мой папа. А где мой папа?» Один из сидящих на коленях у Алексея Мальцов, внимательно глядя ему в глаза, перебирал руками золотые орденские кресты. «Моего папу Курт зовут. А вы, Алексей, где же он? Когда он за мной придет?» «Теперь я тоже твой папа, Егорка», — проговорил тихо Алексей, гладя его по светлым мягким волосам. «Мама Катарина ведь не будет против». «Что ты такое говоришь?» — смахнула та слезинку со щеки. «Меня мамой он своим самым первым словом назвал. Наш это сын, наш». «Конечно, наш!» — воскликнул сидящий на другом колене отца Николашка. — А ты чего это, Егорка, забыл, что ли? Мы ж с тобой братья. — Забыл, да? — Настенька, ну скажи, правда ведь мы с Егоркой братья? — Вы, может, и братья, Колька, а вот я ему сестра, — важно надув щеки заявил это старшая сестра, так что вы слушаться меня должны. — Ага, конечно, слушаться, — воскликнул малец. «Чего это сразу-то слушаться? Нас двое с Егоркой братьев, и мы с ним мужчины, а мужчины, они всегда главнее девчонок. Правда ведь, Егорка?» «Ага», — подтвердил тот, кивнув светлой головешкой. «Главнее, да». «Ну, вы, мужчины, хватит с девочками ссориться», — усмехнулся Алексей. «Сейчас я вас всех гостинцами буду одаривать. Ждите». И пошел к двери. «Мама, а папа Курт сегодня не придет?» Подбежав к Катарине, спросил ее тихо Егорка. Я ведь так по нему соскучился и, всхлипнув, прижался к обнявшей его женщине. «Уехали, вот ведь барбоса!» — воскликнул, входя в дом с двумя объемными мешками Алексей. «Все у калитки оставили и укатили, даже в дом не зашли. Ну ладно, увидимся еще. Серегу понять можно, к своим ведь спешил. Так, вот еще один боевой конь для моего второго и такого же любимого сына». — поставил он совершенно похожую на первую лошадку-каталку на пол. — Точно, точно такая же, какую дядя Сережа с дядей Радованом вам в ту зиму привезли. Теперь вам, ребятки, ссориться и делить ее не нужно, у каждого своя есть. Был бы Ильюха здесь, и ему бы такую же привез, — сказал он с улыбкой. — Но парню 14. Он там в кадетах, небось, давно боевого коня оседлает. — Так, а это что такое? И он вытащил из одного мешка перевязанный разноцветными лентами рулон нежно-кремового шелка. — Ну как, на два самых лучших платья моим дорогим дамам хватит? — Да тут и для милицы с мамой даже останется, — воскликнула в восторге, перебирая шелк Катарина. — Ткань тонкая, благородная, рулон вон какой большой. — У милицы свой шелк будет, даже не сомневайся, — усмехнулся Алексей. — Правда, расцветки другой. — А так смотрите, конечно, сами. Главное, за две недели успейте платье пошить. Градоначальник торжественный прием устраивает. Всем нам, полковым офицерам, предписано на нем присутствовать. А кому посчастливилось быть женатым и у кого жены живут в Николаеве, тем надлежит быть обязательно с ними. — И это не обсуждается. Попытался остановить он возражение Катарины. «Ну, две недели ведь всего, Лешенька!» — воскликнула та. «Да разве же за это время успеешь что-нибудь тут приличное пошить?» «Ничего не знаю», — отмахнулся тот. «Мы люди военные, к дисциплине приученные, а градоначальник тут первый государев человек. Сказал быть с женами, значит, с женами. Неужто во всем городе искусных мастериц не найти? Если уж совсем все плохо...» «Херсон с милицей к дядюшке шелк отправьте. Там город побольше, сумеет, небось, платье пошить. Думаю, дядя и сам завтра-послезавтра с тетушкой Антонией приедет, как только узнает, что его родня с войны вернулась». «Он-то, конечно, приедет. Но как я шелк, не знаю, кому буду отправлять?» — покачала головой Катарина. «Платье — это ведь тебе не мундир, который где-то подшил, где-то распустил и любому носи. Тут одних только примерок нужно хорошо, если с десяток сделать». «Как же все сложно-то с вами», — вздохнул Алексей. «То ли дело с егерями дело иметь, все понятно и просто. Да, ребятки?» — и подмигнул подбежавшим сыновьям. «Так, что там еще у нас? А вот...» И он достал плоскую кожаную коробочку. Открыв ее крышку, Алексей взял в руки нить крупного жемчуга и, подойдя сзади к Катарине, надел белоснежное ожерелье на шею жены. «Нравится?» — подмигнул он Насте. «Да», — восхищенно прошептала та, любуясь украшением. «Мама, ты такая у нас красивая!» «А вот и для другой моей красавицы подарок!» И, вынув из мешка холщовый мешочек, он достал бусы, сплетенные из яркого бисера. «А нам? А нам?» — прыгали рядом мальчишки. «Настики, вон чего! А нам?» «А вот это уже теперь вам!» И отец достал два одинаковых кожаных ремешка с небольшими серебряными пряжками и ножными чехольчиками. Как у военных ремни, настоящие амуничные. А сюда вот вы сабельку вставите. Выстрогаю вам сабли. — Да! — закричали мальчишки в восторге. Ну, тут еще плотное шерстяное сукно, как говорят, настоящее английское. Из него тоже пошить всякое можно, — проговорил он, выкладывая отрез ткани из мешка. Это для тещеньки. Отложил он в сторону шаль. Это милицы, дядя Михайло, тетушки Антонии. А это нам, для дома. И поставил на стол диковину, отделанную в массивную малахитовую оправу часовой циферблат. Часы. Теперь можно будет точно знать, сколько время. Ох, и дорогущая штука. Если только в Потемкинском Спасском дворце такие же есть, ну и, может, у самого городоначальника. Никому, кроме папы и мамы, руками не трогать. Погрозил он сорванцам пальцем. Ну и теперь сладости. Сушеная хурма и вяленая дыня, изюм, пастила, всякие засушенные фрукты, шербет с орехами, халва кунжутная. Доставал он из большого дорожного кожаного мешка холщовый поменьше. «Лучше бы в хату на постой определили», — глядя на массивные своды казармы, проговорил Горшков. «Там как-то привычнее». — Роднее, что ли? А тут такие стены толстенные, каменные, массивные и потолок высокий. — Это ты, Фрол, просто раньше никогда в таких не жил, — ответил ему сидящий рядом на топчине Кожухов. — Нам-то в крепостях не раз такое видеть доводилось, так ведь, Иван Пахомович? Помнишь ту войну, как в Измаиле и в Жорже стояли?» «Было дело», — кивнул сержант. «Да ладно, сухо, тепло и сытно. Че еще служивому надо? Тем более поговаривают, что ненадолго мы здесь задержимся», — понизил он голос. «Меня полковой писарь Павел Фомич по секрету предупредил, чтобы не очень-то тут приживались. Дескать, к лету, как только дороги просохнут, так опять куда-то маршем погонят. Вот только куда, он и сам не знает. Вот так-то вот, братцы». «Дороги просохнут», — задумчиво повторил Кожухов. «Это значит, где-то в начале мая. Ну, тогда нам меньше 3 месяцев до того марша осталось. Ладно, будем знать. Нужно обувку всем подбить, ротные повозки поправить». «Это да. В конце марта и начнем», — кивнул сержант. «Пока же и передохнуть можно». «Ну что, ребята?» — оглядел он сидящих на топчинах ротных унтеров. «Пока их благородие на своих квартирах обустраивается, вот что вам скажу. Непорядка я никакого не потерплю. От него самыми первыми нижние чины страдают. Господа-то они там на своих верхах дела решают, а мы, унтера и ветераны из разумных и опытных егерей, должны сами здесь за служебным устоем смотреть. Так что глядим, чтоб без всякой пьянки в артелях, чтобы чистота была, все мундиры и амуниции прибраны, про оружие я уже и вообще молчу. Где какое послабление можно будет дать, я вам о том и сам скажу. Бестолковые они, конечно же, будут. Война-то вон закончена, вроде как отдых. Дуранет кто-нибудь обязательно. Тут даже к бабке не ходи, так ясно. Вон Горшков лыбится, сам из таких недавно в капралы выбился. Понимает, о чем я говорю. Это я к чему? Лучше, ребята, нам самим это дело на корню пресекать, чем до ротного и полкового начальства дурь дойдет. Тут в больших гарнизонах карцеры и губ вахты, ох, какие! Здоровье в их подвалах потерять можно, а за серьезные провинности, сами знаете, разговор всегда короткий. Хорошо, если арестантская рота, а то и вовсе петлю на шею, скамейки из-под ног. Ну ладно, все, идите к своим капральствам и плутонгам, скоро барабан отбой пробьет. Горшков, завтра твое отделение я на караульную службу подал. Так что почиститесь, порядок все приведите. Не хмурься, зато потом 3 недели заступать не придется. Вот еще чем хороши большие казармы. Народу в них много, так что в наряды на службу надо бы нареже заступать. Ну все, ступайте. И сержант расправил на топчине набитый сеном матрас. «Скоро вы там? Там горячего уже на стол подают». В комнату, где дядя Михаил осматривал Алексея, заглянула милица. «Ой, мама!» — прошептала она, увидев большой багровый рубец. «Задерни занавески, коза!» — воскликнул дядя и заслонил своим телом Лёшку. «Ну что это такое? Сейчас еще немного, и мы освободимся». «Тут совсем не болит?» — нажал он в верхней части рубца. «Ага, хорошо, хорошо. А если поглубже?» «Замечательно! Все ребра срослись ровно. Хорошо, что сколов совсем не было. Как скальпелем клинок по ним прошел, безо всякого раздробления. Ну и, разумеется, корсет поработал. 1/2 года, говоришь, ты его не снимал?» «Почти», — кивнул Алексей. «Словно бы сросся с ним. Зажил уже давно все, а Илья Павлович все не разрешает снимать. Чешется ужасно, так бы и содрал с тела. Нет, — говорит, — носи дальше». «И правильно говорил», — покачал одобрительно головой Войнович. «Был бы он мягок с тобой, не уверен, что такого бы справного офицера увидел. Ну, что я могу сказать в заключении? Счастливо ты отделался, Алексей. Больше такой удачи может и не быть. Чуть глубже бы сталь зашла, и все. Осталась бы Катарина вдовой, а ваши дети сиротами. Беречь себя нужно». «Поберегусь», — проговорил глухо Алексей. «Спасибо вам за заботу и за Дьякова. Надеюсь, забирать его у меня не будете обратно в Херсон?» «А вот это пусть он уже сам решает», — пожал плечами дядя Михайло. «Война закончилась. Может, ему теперь здесь в госпитале будет интереснее, чем у тебя?» «В любом случае, обещай на Илью Павловича не давить. Последнее слово все равно будет за ним. Ну что, пошли ко всем? А то скоро нас дамы сами силком вытащат». За большим столом было тесно. Здесь собрались все самые близкие люди. Не было только лишь Курта.